пишу ему как другу. Хочется мне думать про него, будто улетает он не к югу, а в долину детства моего. Пусть над нашей школой кружит, благодарный передаст привет. Пусть посмотрит, все ли еще служит старый наш учитель или нет. Мы его не слушались повесы, все белей. Помню, как любил он губернеса, песню все про тех же журавлей. Помню, мы затихли средь урока, плыл в окошке белый клин вдали. И упрёком служат человеку журавли. Видимо, надеждой